Третье, четвертое. Люди Шерер. В 1902 году у Шерер появился подзаголовок «Еженедельная газета для всей Германии», свидетельствующий о политических амбициях издания. Стало очевидно, что с более локальных тирольских вопросов издание переключилось на темы всего немецкоговорящего мира со всеми его нюансами. «Альт-Тироль» или «Старый Тироль» ориентировался на консервативные ценности, типичные для аграрной провинции – «Бог, император и страна». Таков был и девиз старой монархии, по которому жили все консервативные католические журналы конца XIX – начала XX века. В них превозносились кайзер, католическая церковь, литераторы, подобные Фердинанду фон Скала и Карлу Доманигу, или народные герои, подобные Андреасу Хоферу. Примечание. Фердинанд фон Скала. 28 мая 1866 года, 3 мая 1906 года. Священник, капуцин, автор исторических книг. Карл Доманиг. 3 апреля 1851 года, 9 декабря 1913 года. Писатель и нумизмат, автор поэтических сборников и героических пьес об Андреасе Хофере. Андреас Хофер или Гофер. 22 ноября 1767 года. Санкт-Леонхард. 20 февраля 1810 года. Мантуя. Трактирщик, национальный герой Тироля, возглавивший освободительное восстание тирольских крестьян 1809 года против французских и баварских оккупантов, расстрелян французами. Конец примечания. Совершенно очевидно, что вызвавшую скандал пьесу Краневитера «Андре Хофер» цензура пропустила именно из-за вполне официального Карла Доманига, сочинившего своего Хофера, в трилогии «Борьба за независимость в Тироле». Драматическая трилогия «Доманига» была издана в 1895 году. Пьеса Краневитера поставлена на сцене несколькими годами позже. Ее по привычке приняли за очередное героическое сказание. В трагедии «Доманига» Хофер представал монументальной фигурой. Он произносил патетические фразы и напоминал гетовского фон Берлихингена или шиллеровского Валленштейна. Хофер спокойно. «Что ж, хорошо. Думается, мы ничем не отличаемся от наших отцов. За Бога, кайзера и Отечество». Задумчиво и печально. А дальше будь что будет. Вторая часть трилогии «Доманига» была посвящена уже не Хоферу, а Пихлеру, но в том же традиционном духе. Почти все герои, включая Пихлера, разговаривают патетическими стихами, поют героические песни и восклицают «Во имя Бога и кайзера». Кстати, неоднозначное отношение к исторической фигуре Хофера испытывали не только пангерманские сотрудники Шерер, но и их оппоненты-итальянцы. В материалах конференции 2004 года, проходившей в Национальном музее Фердинандеум и посвященной столетию инсбрукских событий, итальянские историки Ферранди и Пиццинини также упоминали Хофера в контексте национал-патриотической спекуляции. Этот так называемый «девятый год» и его заявленный герой-протагонист Андреас Хофер немало способствовали антиитальянским настроениям и вольно трактовали события истории Тироля. Первыми сотрудниками или людьми Шерер были птенцы гнезда Пихлера, представители разных профессий: теософ и мистик Гвидо фон Лист, журналист Рудольф Кристоф Йени, драматург Франц Краневитер, карикатуристы Арпад Шмидтхаммер, Фердинанд фон Резничек, Эдуард Тёни, эссеист и поэт Карл Даллаго, поэты Артур фон Вальпах и Антон Ренк. Наследие младотирольцев поражает своим объемом и разнообразием. Многие из них еще в сравнительно молодом возрасте создали колоссальный фонд научных и литературных произведений, публицистики, картин, рисунков, карикатур. Одно только перечисление трудов каждого из них занимает до 20 страниц. Гвидо фон Лист. 5 октября 1848 года, 17 мая 1919 года. Был философом, поэтом, журналистом, писателем, драматургом, промышленником, альпинистом, путешественником и пророком. Он родился в обычной католической семье с мещанско-купеческими корнями. Отец Гвидо торговал в Вене кожевенными изделиями, и, очевидно, такое же будущее ожидало его сына. Но произошло непредвиденное. В 14 лет Гвидо отправился на экскурсию в собор святого Стефана, спустился вместе с гидом на 3 уровня под землю, внимательно слушал лекцию и заблудился. Блуждая по катакомбам собора, этот подросток не только не испытал страха, с ним случился экстатический восторг от созерцания диковинных букв и знаков на стенах. Когда его отыскали и вернули на реальную почву, Гвидо уже был другим человеком. Всю свою дальнейшую жизнь он посвятил изучению древних верований, предсказаний и языческих символов. Потрясение, вызванное изучением катакомб, перевернуло его жизнь и превратило его в крупнейшего деятеля индогерманского оккультизма и рунического возрождения. Гвидо написал много книг о мистике и теософии. В зрелом возрасте он был уже человеком-легендой и лидером германской молодежи, называвшей его «оракулом». К младотирольцам он примкнул далеко не молодым, в 50 лет. Гвидо обладал почти мистическим обаянием и умел воздействовать на людей. Однажды влияние Гвидо испытал на себе даже инсбрукский бургомистр Граэль. Женатый на актрисе Гвидо и сам был не чужд театральности, ему нравилось производить впечатление. Встреча в магистрате была в самом разгаре, как раз подали рейнское и десерт, когда Хаберман показал оккультисту на Граэля. «Смотри, будь начеку», — сказал лукавый Хаберман хитрому фон Листу. «Вот наш бургомистр. Считает себя очень умным, потому что разбирается в электричестве и обогревателях для больничных палат. Но, не поверишь, он полагает, что высшее выражение творческого духа — это фотография. И внушил ему это я». «В самом деле?» — спросил Гвидо, хищно блеснув глазами. «Какой занятный человек!» Уже в следующую минуту, когда издатель отвлекся и потерял из виду оракула, Гвидо оказался рядом с бургомистром. Он доверительно взял его под локоть и проникновенным голосом вещал. «Экселленс, вы человек передовых взглядов. О вашей глубокой осведомленности в вопросах астрологии говорит продуманное расположение магистрата и вашей резиденции. Скрещение звездных путей в этих точках и проходящий между ними внутренний меридиан создают благоприятный климат в городе. Вы, конечно, наслышаны о последних опытах германского ученого Эдуарда фон Хартмана, которому удалось с помощью инфракрасных лучей узреть неподвластные глазу фигуры фантомов. Эти эксперименты показывают, что самая обычная фотография способна делать невозможные вещи. Весьма полезное исследование доктора Хартмана уже нашло свое применение в промышленности. Выявление дефектов железнодорожного полотна позволило предотвратить возможные катастрофы. А представляете, какие возможности открываются для юридической науки? Принцип действия инфракрасных лучей. «Вот шельма», — подумал Хаберман, обескураженный тем, что кто-то оказался еще шельмистее его самого. На лице Вильгельма Граэля изобразилось такое благоговейное замешательство, что стало ясно, его застали врасплох. О последних опытах доктора фон Хартмана он, разумеется, ничего не слышал. Вильгельм Граэль действительно гордился собой как передовой личностью. Но как только речь заходила о последних достижениях науки, он становился мягче глины и подвергался влиянию со стороны самых разных людей. Стоило ему услышать о каком-нибудь открытии, как он сразу же стремился реализовать его в Инсбруке. Успех Карла Хабермана в Инсбрукской мэрии с его авантюрной идеей иллюстрированной газеты базировался не только на пангерманском радикализме вице-мэра Эрлера, но и на интересе бургомистра к фотографическому искусству, в котором издатель был настоящим профессионалом. А теперь, когда Граэль услышал еще и о таком невероятном открытии, как опыты с инфракрасными лучами, он почти утратил здравомыслие. Лидер рунического возрождения произвел на него неизгладимое впечатление. Примечание. Эдуард фон Хартман или Гартман. 23 февраля 1842 года, 5 июня 1906 года. Немецкий философ и физиолог, автор трудов «Философия бессознательного», «Истина и заблуждение в дарвинизме», «Религия духа», «Спиритизм» и других. Гвидо фон Лист, очевидно, говорил именно о книге «Спиритизм» 1885 года, где были помещены фотографии фантомов, проявившихся в инфракрасных лучах. Конец примечания. «Нет, вы подумайте, какой человек, Эдуард!» — говорил бургомистр вице-мэру Эрлеру в крайнем возбуждении. «Он открыл мне глаза! Это же новое слово в науке! Рядом с таким теория итальянца Ломброзо меркнет, как безнадежно устаревшая. Нет нужды отыскивать злодеев по форме ушей и ладоней, когда есть фотография и опыты германских ученых. Достаточно проявить фотографию, и мы увидим все в истинном свете. Надо будет непременно это проделать как-нибудь раз. Мы вступаем в удивительный век, Эдуард. Удивительный, помяните мое слово». К началу столетия всемогущий хитрец Гвидо еще не успел написать свой главный труд «Тайны рун», но уже был автором книг «Мифология германского календаря» 1894 года, «Чудесная вера немцев в архитектуру» 1895 года, «Мефистофели» 1895 года, «Священные валькирии» 1895 года и других. Его новоизобретенная наука, получившая название «Ариософия», позднее считалась искусным соединением индоевропейской каббалистики с учениями Елены Блаватской и германской расовой теории, а самого Гвидо называли идеологом Гитлера наряду с Ницше. Гитлер действительно читал книги австрийского мистика, однако Гвидо фон Лист этого знать уже не мог, потому что в середине мая 1919 года слег с воспалением легких после мучительного переезда в Берлин из голодной послевоенной Вены. Через день, 17 мая, он скоропостижно скончался. Арпад Шмидхаммер. 12 февраля 1857 года, 13 мая 1921 года. Был одним из лучших германских художников-иллюстраторов своего времени. Он сотрудничал в разных иллюстрированных изданиях Тироля. Его карикатуры известны по газетам «Шерер» и «Югенд», «Молодежь». Больше всего Арпад любил рисовать иллюстрации к детским книгам и авторские комиксы. Его великолепные тематические картинки «Фантастическое путешествие вокруг света» и серию о хвастливом малыше Муки публиковали даже американские журналы. Малыш Муки, жаждавший приключений, но испытывавший страх перед всем на свете, был постоянным персонажем художника. Он отправлялся на сафари в Африку, катался на слоне, странствовал с индейцами, спасался от каннибалов и огромного грифа. Шмидхаммер отлично разбирался в одежде, моде, истории костюма. Он сделал эскизы костюмов для постановки «Кольцо Нибелунгов» Баварского театрального фестиваля. Но помимо всего этого, он был одним из лучших политических и антиклерикальных карикатуристов своего времени. Рудольф Кристоф Йени, 23 мая 1858 года, 18 февраля 1917 года, родился в Венгрии в тирольской семье, но потерял родителей и рос сиротой в Южном Тироле. Школу он окончил в Боцене, Больцано, после чего переехал в Прагу, где изучал философию. Газету «Шерер» Йени создавал вместе с Хаберманом. Положение Йени в «Инсбрукер Нахрихтен» стало накануне этого момента весьма зыбким, и он потерял работу, поэтому для него было крайне важно утвердиться на новых позициях. С этими жизненными неудачами была связана и злость Йени на Хабермана, перешедшего ему дорогу при создании «Шерер». В 1900 году Йени покинул газету Хабермана, чтобы издавать собственный сатирический листок «Der Tiroler Wastel». Первый номер «Der Tiroler Wastel» был подготовлен 27 февраля 1900 года и выпущен в воскресенье 3 марта под заголовком «Еженедельный воскресный листок с чувством юмора». Слово «Wastel» по-тирольски произносится «Ваштл», в данном случае имеет два значения. Это и уменьшительная форма от имени Себастьян, свой парень, простак, тирольский аналог немецкого Ганса и австрийского Михеля, и аббревиатура «Вастл» от «Варнстюфенлистл» – «Сигнальный листок». Газета выходила в виде брошюры с картинками и подписями, как и «Шерер». Но уже с первого года существования у газеты Йени начались те же трудности, что и у газеты Хабермана. 12 ноября 1900 года весь тираж субботнего номера «Вастл» был арестован. Причиной послужила публикация критической антиклерикальной статьи известного иезуита графа Пауля Хоенброха, порвавшего с этим орденом в 1892 году и принявшего тремя годами позже протестантизм. Естественно, Йени, как издателю, вменялась в вину нарушения статьи церковного законодательства. 12 сентября 1902 года Рудольфа Йени снова вызвали в суд. На этот раз процесс против газеты затеял советник Капферер. Примечание. Карл Капферер, 1853-1934 годы. Член городского совета и почетный гражданин Инсбрука. Конец примечания. После этого судебные процессы преследовали издателя постоянно. Подробный отчет Йени о судебном разбирательстве с католическими газетами «Тироллер Стиммен» и «Тироллер Анцайгер» в 1910 году занимал более 7 печатных листов и был издан в виде книги под названием «Черная судебная система». Эта книга, выпущенная Йени на собственные средства, представляет собой впечатляющее свидетельство времени и истории. Под «черным судом» Йени подразумевает ультрамонтанизм, то есть гегемонизм римского папства, проникающий через горы, ультрамонте, и охватывающий все сферы человеческой деятельности, от политики и веры до культуры и быта. К 40 годам Йени приобрел большой профессиональный опыт в самых разных областях. За свою жизнь он успел побывать солдатом, актером, драматургом, редактором, критиком, а позднее стал еще и владельцем типографии. Единственное, к чему он так никогда и не смог привыкнуть, это бесчисленные судебные разбирательства, отнимающие здоровье, нервы, силы. И чтобы не превратиться в озлобленного брюзгу, Йени до самого конца жизни будет старательно и подробно описывать в дневниках все этапы своей борьбы за свободу публицистического слова. Эдуард Тёни, 9 февраля 1866 года, 26 июля 1950 года. Родился в Бриксене, Южный Тироль, и был известным австрийским художником и карикатуристом в области жанрового рисунка, одним из создателей в 1896 году германского сатирического журнала «Simplicissimus». Он учился в художественной академии в Мюнхене. По стилю тяготел к импрессионистам и создал 2500 рисунков, на которых изображал современное ему общество, военных, комиксы из студенческой жизни, охотничьи сцены и лошадей, которым питал привязанность с детства. Но его главной заслугой были политические, военные и антиклерикальные карикатуры. Сатиры Тёни сопровождали остроумные комментарии. Он высмеивал фривольную моду. Что меня особенно потрясло, так это женщины в партере. Среди них встречается несколько вполне одетых экземпляров. Или кайзеровскую чету. «Послушай, Август, наша серебряная свадьба намного лучше первой. Детишки уже не такие маленькие». В 1904 году Эдуард Тёни путешествовал вместе с Людвигом Тома и Рудольфом Вильке вдоль Средиземноморья. Он был в Марселе, Алжире, Тунисе, Неаполе и Риме, что послужило основой для целой серии рисунков. Позднее, когда Тёни освещал события Первой мировой войны, он попал даже на страницы русской прессы. «Вестники Европы», ноябрь 1915 года, страницы 419-420, глава «Немцы из Симплицисимуса», говорилось: «Немцы о себе гораздо худшего мнения, нежели мы о них. В особенности в этом отношении усердствует талантливейший карикатурист Тёни, которому удается двумя-тремя штрихами создать тип. Главной мишенью своей Тёни избрал военную касту. И для нас в этой особенности его творчества творится особый интерес, вполне понятный и объяснимый». Популярность Тёни пошла на спад, когда более известный, чем Шерер, мюнхенский «Симплицисимус» стал утрачивать свою социальную значимость. Однако посмертная слава Тёни не исчезла, а его работы ныне находятся в лучших собраниях мира и являются классическим образцом политической и художественной карикатуры. Эдуард Тёни скончался в Хольцхаузене на Аммерзее 26 июля 1950 года на 85-м году жизни. Артур фон Вальпах. 6 марта 1866 года, 30 июня 1946 года. Происходил из старинного аристократического рода и имел в Клаузене поместье, ставшее штаб-квартирой для младотирольцев, учеников Адольфа Пихлера и противников римско-католической церкви. Вальпах сочинял стихи, печатался в газетах, а с 1893 года издавал собственные сборники «В зимнюю бурю» 1893 год, «Солнечные песни календаря», «Мотивы Гайдна в Тироле» 1900 год, «Огонь и очаг» 1901 год, «Глаз бури» 1902 год и прочее. С 1999 года вместе с Хаберманом и Ренком он сотрудничал в так называемом «Альманахе Мус» под названием «Джанг Тироль». Экспрессивность, патриотизм и внутренний огонь – характерная особенность его творчества. Его стихи отличались не только яркими бунтарскими настроениями, но и большим чувством ритма, делавшим их похожими на марши и гимны. В Шерер его произведения появлялись с завидной частотой, и содержание их колебалось от пейзажной лирики до эпиграмм и политизированных посвящений. Так, под псевдонимом А было опубликовано стихотворение, посвященное депутату и публицисту Карлу Вольфу, покровителю газеты. «Народ вложил кольцо и меч в твою простую руку. Завет он дал права беречь, благословив разлуку. Но ты достойный депутат, и мы здесь будем рады, когда вернешься ты назад из Венского Царьграда». Но уже под собственным именем поэт опубликовал стихотворение, посвященное погибшим в горах путешественникам. Оно называлось Мартелн в честь Мартерле, памятника умершим и пропавшим без вести в горах Рубецаля. Спадает на долину водопад, и легкий ветерок бросает щебень. Вершины молчаливые стоят, дорогу провожая ввысь на гребень. Потерянный там возвышался крест. Из дерева, ветрами он овеян, и непривычен был для этих мест, для душных шумных пабов и кофеен. Тем павшим суд и гибель не страшны, их имена ничем не знамениты. Они всего лишь рыцари страны, ее опоры каменные плиты. Здесь мужество и тот германский дух, который не смирить стеной гробницы. Их голоса до нас доносит слух, а память возвращает эти лица. Немногими изведана та честь героям, не вернувшихся из боя, но памятник, забытый в мире, есть. Живых навек лишает он покоя. Фердинанд фон Резничек. 16 июня 1868, 11 мая 1909 года. Родился в Вене, в семье барона чешского происхождения, служившего генералом в императорской армии. Пошел по стопам отца и служил кавалерийским офицером, но потом стал известным австрийским живописцем, рисовальщиком, иллюстратором. Учился в Мюнхенской академии изящных искусств, работал в молодежных журналах, рисовал карикатуры для Симплицисимуса, что способствовало увеличению его тиража. Больше всего он любил изображать фривольно одетых, кокетливых красоток и, в противовес им, толстых и неуклюжих мужчин из буржуазного класса. Эротизм и флирт сделались основной темой его рисунков, выполненных в стиле модерн. Мария Штона, 1861-1944 годы. Псевдоним немецкой поэтессы Марии Шольц, образованный от ее девичьей фамилии Стонавски. В Тржебовице, в маленькой селезской деревне, расположенной в 7 километрах от Остравы, стоит двухэтажный замок в стиле барокко. Когда-то он был центром крепости 17 века, но те события давно канули в лету. В 1865 году замок купил помещик Йозеф Стонавски, у которого было 4 дочери. Из окон дома открывался вполне современный пейзаж. Заводские трубы, горнодобывающие вышки. Там прошло детство селезской поэтессы, писавшей на немецком языке. В 1881 году она вышла замуж за юриста Альберта Шольца и прожила с ним до 1899 года. Вторым мужем Марии стал редактор и искусствовед Карл Эразмус Клайнерт. Впоследствии дочь Марии Штона от первого брака, Гелена Шольцева-Желязна, стала известным скульптором. Замок Марии был центром искусства. Как многие посвященные женщины ее времени, поэтесса организовала салон, в котором собирались творческие люди. По ее воле здесь устраивались концерты, выставки художников, встречи литераторов. Мария покровительствовала гимназиям и детским центрам, поэтому в ее замке были организованы кружки для детей. При этом, в самом начале своей творческой карьеры, Мария наделала много шума, издав роман смелого эротического содержания под названием «Любовь молодой дамы». В нем угадывались автобиографические черты, и он сразу стал бестселлером. Были изданы и сборники ее рассказов. Стихи Марии Штона, опубликованные в Шерер, это пейзажная лирика, кажущаяся простой и непритязательной. В ней преобладали сказочные и рождественские образы, бесхитростные описания природы и домашнего очага. Но эти дамские стихи выгодно разнообразили воинственную пангерманскую тематику газеты. «Как много снега в парках и в садах! Лежит задумчив иней на ветвях, лугов сияют белые цветы, и ночью нам светлее от темноты. Снежинки тихо песню нам поют, и в доме воцаряется уют, и в мире воцаряется любовь. То ангел нам поет о счастье вновь. Проснись, печаль, но лилий белый след нам дарит только сердце добрый свет. Любви еще немного всем отмерь, и чувством пусть открыта будет дверь». Примечание. Перевод с немецкого Марианны Сорвиной. Конец примечания. Имя этой писательницы было практически забыто, во многом из-за противоречивых моментов ее биографии. Писали, что Гитлер наградил ее Железным крестом за пропаганду немецкого языка в поэзии, но произошло это почти на пороге ее смерти. Силезский замок был полностью разрушен авиацией, и многие бумаги похоронены в его развалинах. Карл Даллаго, 13 января 1869 года, 18 января 1949 года. Писатель-сатирик и журналист, родился в купеческой семье из Южного Тироля, проживавшей в провинции Борго, а детство провел в Боцене, Больцано. После ухода из бизнеса своего отца, он стал подрабатывать внештатным корреспондентом в различных газетах. Даллаго был путешественником и знатоком философии, но родился на свет идейным маргиналом. Он ко всему оказывался в оппозиции, справедливо полагая, что это и есть назначение интеллигенции. Но это тяжкий путь, требующий жертв. Одиночество, отверженность, бесчисленные проблемы, в том числе и финансовые, такое будущее ожидало Даллаго. Он никогда не получит ни финансовой независимости, ни широкого признания. Тем не менее, именно сейчас, через 60 лет после его смерти, этого человека и поэта начинают открывать заново. Даже его избранные произведения, вышедшие на рубеже нового тысячелетия, имели красноречивое название «В начале был конец». Именно эти слова Евангелия от Иоанна Даллаго сделал своим жизненным кредо. Через 3 года после выхода книги состоялась международная конференция Карла Даллаго в Больцано. И тогда многие впервые услышали это забытое имя. А в конце 1890-х годов ветер перемен прибил утлую лодочку 30-летнего обочинного, так сказать, мыслителя к несущемуся на всех парусах кораблю «Шерер», потому что это и была та самая настоящая оппозиция, о которой только может мечтать законченный маргинал. И нонконформист Даллаго оказался в числе самых активных авторов газеты. Рубеж веков стал для него важным в жизни моментом еще и по другой причине. Он порвал и с прошлым, и со своим окружением. Его отец был богатым торговцем и не разделял устремлений своего сына. Карл начал зарабатывать литературным трудом как внештатный корреспондент разных изданий. Особенностью Даллаго была любовь к прогулкам, во время которых он сочинял свои стихи и заметки. Как драматург он не состоялся. К его стихам современники относились скептически и считали самой сильной формой его творчества литературное эссе. Интерес к Востоку, Ницше, Уитмену привел его к философским вопросам бытия. Критику христианства Кьеркегора Даллаго полностью разделял, а католическую церковь категорически не принимал, считая, что последним человеком истинной веры был Иисус, а все остальные просто пытались его копировать. Борьба с католиками и старыми традициями сблизила Даллаго с младотирольцами. Можно понять, почему современники не оценили его стихи. Поэзия Даллаго заметно отличается от сочинений всего поэтического племени того времени, поскольку в его стихах бросается в глаза редкая по тем временам простота и ясность лексики. Символизм и витиеватость слога, использование поэтизмов – все эти атрибуты поэзии начала XX века как будто обошли Далаго стороной. Очевидно, это и мешало воспринимать его стихи, а между тем именно простота и была его сильной стороной. Он предпочитал доступный и легкий язык, земные образы, изображал детей, обычных людей. Ранняя лирика Далаго была посвящена родине, ее проблемам и антиклерикальной теме. Одно из его стихотворений, написанных для Шерер, так и называется «Германское будущее». «Наш народ, как за стеною, и вокруг чужая речь, правят вороны страною, их лютует грозный меч. Но забрежет свет темницы, и придет другая власть. Дети, их простые лица не дадут стране пропасть. Плещет радость вновь рекою. В церкви кто-то на окне вывел смелую рукою солнце в гордой вышине». Примечание. Перевод с немецкого Марианны Сорвиной. Конец примечания. Карл Даллаго прожил долгую жизнь, 80 лет. Он умер от инсульта в Инсбруке в 1949 году. Другую власть он увидеть успел, но довелось ли ему испытать радость? В конце своей жизни он напишет: «Я ничего не добился». Его называли анархистом, пацифистом, антифашистом, бунтарем, даосистом, аутсайдером, изгоем и великим незнакомцем. Он резко критиковал режим Муссолини, боялся вторжения фашистов в Тироль, вынужден был эмигрировать, опасаясь репрессий. На чужбине изучал и комментировал труды Лао Цзы. Даллаго считали апостолом и пророком. Он мог бы стать легендой, как Гвидо фон Лист, если бы умер вовремя, или сгоревшим факелом, как Антон Ренг, если бы умер молодым. Но Даллаго пережил свой век и самого себя. И единственное, что ему оставалось, это возродиться после смерти. Антон Ренг. 10 сентября 1871 года, 2 февраля 1906 года. Одаренный литератор и едва ли не самая заметная фигура среди младотирольцев. Он начал писать свои произведения в 9 лет. А заниматься общественной деятельностью, когда ему еще не было 20, как будто предчувствовал, что судьба отвела ему не так уж много времени. Ренг родился в Инсбруке в купеческой семье, но рано лишился родителей и рос под присмотром бабушки, Крещенции Ренг, урожденной Вальнер, и теток Ангелики Ренг и Терезы Эберхард. Бабушка Ценси рассказывала Тони о своем отце, его легендарном прадедушке, национальном герое Тироля Антоне Вальнере. Тем более, что правнука назвали в его честь. Вальнер был соратником Андреаса Хофера и одним из лидеров партизанского движения. В 1810 году, после гибели Хофера, ему удалось бежать из заключения, и его спрятали в городе на нелегальной квартире. Тогда всех приближенных к Хоферу людей разыскивали жандармы. «За голову твоего прадедушки была назначена очень большая награда», — проникновенным шепотом вещала бабушка. Но избавиться от национального героя оказалось проще, чем можно было подумать. Его ни штык, ни пуля не брали. Но у каждого Тони есть своя ахиллесова пята. В городе намеренно распустили ложные слухи, что его жену и детей убили иностранные солдаты. Потрясенный этим известием, отец заболел и через 2 дня умер от воспаления мозга. «Бедный прадедушка!» — воскликнул 10-летний Антон со слезами на глазах. «Но мы выжили во славу Божию!» — торжествующе закончила свой рассказ бабушка Ценси. «Иначе не было бы тебя!» А ему в тот момент послышалось другое. «Все из-за тебя». И почему это во славу Божию прадедушка должен был умереть, чтобы они все выжили? И неужели он, Тони, стоил такой жертвы? Втайне Рэнк и дальше продолжал считать, что это из-за него прадедушка Антон Вальнер, герой и храбрец, умер такой бесславной и несчастной смертью. Он ведь думал о своих потомках. Рэнк часто ощущал внутри себя вину, даже в том, что носит такое же имя, как у прадедушки, как будто занимает чужое место. Имя обязывает. В 1882 году Тони поступил в гимназию, а в 1890-е годы учился в Инсбруке философии и литературе. Прослушал два семестра в Вене и Цюрихе, но докторскую степень не получал. Там его окружали студенты разных национальностей и разных убеждений. Его пытались увлечь социализмом, коммунизмом, анархизмом. Он был открыт и восприимчив, но имел уже свой внутренний стержень, поэтому вернулся в Инсбрук. В течение года Рэнк работал секретарем в Верховном суде, а лето проводил у родственников в Фендальсе, где продолжал сочинять стихи и рассказы. В конце июня 1894 года Антон шел к горе Изель, где находилась галерея тирольских героев. Он хотел посмотреть на своего героического прадедушку. Портрет майора Антона Вальнера написал знаменитый художник Франц Дефтрегер. И теперь этот портрет оказался там, где ему и надлежало быть – на горе Изель, рядом с местом героических боев. Несколько мюнхенских художников по поручению интенданта галереи Шмидта написали портреты героев освободительной борьбы, целый живописный цикл. Шмидт указал Дефрегеру на молодого человека с встревоженным взглядом. «Взгляните, это правнук майора Вальнера, молодой Тони Рэнк». Рэнк, не отрываясь, смотрел на портрет майора несколько минут, а потом опустил голову и печально ушел. Человек на картине показался ему совершенно незнакомым. Это был какой-то красиво наряженный и очень важный господин, а совсем не его мучимый страданием прадедушка, которого он часто видел во сне. Подобно многим тирольцам, Рэнк увлекался альпинизмом и был активным членом альпийского клуба и тирольского географического общества. Это пробудило в нем неожиданную для столь мечтательного характера жизненную активность, и в 1892 году он основал академическое общество Тироля и Форальберга, а в 1898 году создал литературно-искусствоведческое объединение «ПАН», в которое, помимо прочих, вошли Адольф Пихлер, Франц Крановиттер, Август Пеции и Рудольф Кристоф Йени. С 1899 года Рэнк был одним из организаторов и самых активных авторов альманаха «Юнг Тироль» и сотрудником только что созданной газеты «Der Scherer». С религией у него всегда были своеобразные отношения. Души в нем не чаявшая бабушка, Крещенция Рэнк, была ревностной католичкой, а набожная тетя Ангелика всегда брала его с собой на церковную службу. Но Рэнк склонялся к пантеизму и к христианской вере относился весьма недоверчиво. Однокурсник Рэнка, литературовед Карл Невесели, вспоминал, как Антон говорил о чем-то, а потом вдруг произнес: «Я вижу Бога, но он выглядит совсем не так, как ваш». Невесели очень тепло отзывался о своем друге, сожалел, что даже в конце такой короткой жизни некому было поддержать и согреть эту активную, но очень одинокую душу. У нашего Тони никогда не было настоящих врагов, но и близких друзей не было тоже. По его словам, Рэнк отличался повышенной чувствительностью. Он прекрасно учился, быстро осваивал все предметы. Но однажды профессор Энгельберт Виндер, которому не нравилось мироощущение Рэнка, бросил ему: «Глупый мальчишка!» Антон покраснел и ушел в слезах, не сказав ни слова. Он не мог забыть слова профессора и, посоветовавшись с товарищами, пришел с ним объясниться. В конце 1900-х годов, 1897-98 годы, Антон Ренк преподавал в высшей женской школе города Боцена, Больцано. Но демагогическое общение с большими группами людей, не являвшихся его единомышленниками, было для него в тягость. И с 1898 года он перешел на литературный труд. Адольф Пихлер обратил внимание на задумчивого молодого поэта, имея на то и свои личные причины. Легендарные люди смотрят профилем с медали, но порой бывают очень одиноки. У Пихлера была семья, но от нее к началу 1990-х годов ничего не осталось. В 1857 году, почти 40-летним, он женился на дочери торговца картинами, но брак с Жозефиной Гросс счастливым не был. Писатель жил один, а с членами своей семьи, жившими в других городах, только обменивался письмами. Его первая дочь умерла в младенчестве. В 1888 году умерла его жена, а в 1893 году, вдали от дома в другом городе, ушел из жизни 33-летний сын, о котором говорили, что он покончил с собой на почве душевной болезни. Последняя оставшаяся в живых дочь писателя, Матильда, навещала его и помогала в издании его сочинений. Но Пихлеру хотелось иметь рядом кого-то, кто мог стать ему сыном, товарищем и преемником. Ренк не имел родителей и тоже был одинок. Стареющий рыцарь Тироля полюбил этого юного грустного поэта, правнука майора Вальнера, человека, который стоял плечом к плечу с Хофером. Вальнера его правнук Тони никогда не видел, и Пихлер понял, что печаль Ренка связана именно с этим. Ренку хотелось понять своего прадеда, увидеть, каким он был на самом деле. Тони пришел в галерею героев искать своего предка, а нашел только картину де Фрегера на грубом холсте. Картина не заменит жизнь. Поездку в Италию Пихлер задумал во многом из-за Антона, чтобы отвлечь его от грустных мыслей. Пихлер не жаловал итальянцев, но восхищался Италией, как все поэты, и знал итальянский язык. Он думал, что эта поездка впечатлит Ренка. А тот, оторвавшись от дома, вновь начал тосковать, как будто его связывала с Тиролем невидимая пуповина. Характерная для тирольцев ностальгия отразилась в поэтическом цикле «Италия». В его стихотворениях «Чужая страна» предстает великим, но мертвым городом прошлого, в котором нет места человеку. «Не влечет меня мрамор дворцов и гробниц, даже море устало и стало незримо. Эти древние призраки множеством лиц, как во сне, мне явились под стенами Рима. Не влекут меня розы в тенистых садах и забытые храмы в руинах мозолей. Я, наверное, все бы сейчас вдруг отдал, чтоб однажды проснуться в немецком Тироле». Приблизив к себе Ренка, Адольф Пихлер совершил роковую ошибку. Он был выдающимся человеком, но отнюдь не богом, и со своим возрастом ничего уже поделать не мог. Профессор обладал ясным и проницательным умом до самой своей смерти. Однако старел, дряхлел и уходил, а Ренку опять предстояло потерять близкого человека, в котором он уже начал видеть утраченного прадедушку. После смерти Пихлера совсем еще молодой Ренк начинает стремительно сдавать и стареть на глазах. На фотографиях начала века он выглядит не 30-летним мужчиной в расцвете сил, а почти стариком. Ранние морщины, усталое лицо, погасший взгляд. В сущности, его смерть была предрешена и неизбежна. Ренк оставил многочисленные сочинения. Стихи, новеллы, драмы, статьи и лекции. Он писал о Тироле, Германии, Италии, о любви, о судьбе и о смерти. Последние ему особенно удавались. Ренку не было равных в сочинении эпитафий и панегириков. В память автора кантат Германа Гильма он тоже сочинил стихотворную кантату, которая заканчивалась словами: «И если б люди песен не имели, то птицами могли бы стать они». И Гильма в эти горестные дни хоть звуком или просто звонкой трелью они бы проводили по весне. Нельзя писателя покоить в тишине. Примечание. Герман Гильм фон Розенегг. 1 ноября 1812 года, 31 мая 1864 года. Австрийский поэт, публиковался в Тироллер Шюльценбенд в 1863 году, в 1864-1865 годах, посмертно, вышли его сборники. Наиболее популярна кантата Рихарда Штрауса на стихи Гильма «День поминовения». Конец примечания. Но с ним самим случилось именно то, от чего он предостерегал в этой стихотворной кантате. Ренк умер в Инсбруке ночью 2 февраля 1906 года в возрасте 34 лет. Этот исход не был для него неожиданностью. Почти год он страдал от осложнений после воспаления легких и записывал в дневнике: «Что готовит мне будущее, я не знаю. Жду его с надеждой». Уже после смерти Тони Ренка его старший друг Крана Витер написал о нем в предисловии к собранию его произведений: «Жизнь каждого человека, кем бы он ни назывался, напоминает трагедию, в конце которой стоит горькая смерть. Она холодной равнодушной рукой закрывает глаза героям, спустившимся со сцены под гром аплодисментов или в полной тишине». При всей своей драматургической поэтичности и патетичности Франц Кранновитер абсолютно точен в оценках. Ренк был именно тем героем, спустившимся со сцены в полной тишине. В конце января 1906 года он сидел в одиночестве и глубокой задумчивости в своем кресле, подложив под ноющую спину подушку, и смотрел на свои неразобранные бумаги, которыми был завален круглый стол, на лампу, похожую на морского ската со щупальцами золотистой бахромы, на фотографию Адольфа Пихлера в простой рамке. За окном было темно, ничего не видно. Гудел ветер в трубах, на улице бушевала непогода, и Ренк подумал, что Пихлеру хотя бы довелось последний раз увидеть горы за окном, небо, тусклое солнце, ведь он умер в ноябрьский полдень. Не очень-то весело сидеть ночью в доме, вокруг которого бушует вьюга. Лампа то и дело мигает, какие-то тени бегут по стенам, ноют суставы и хрипит в груди. Наверное, его прадедушка чувствовал то же самое. При мысли о прадедушке Антону стало совсем тоскливо. И тогда он понял: все, что остается, это писать стихи, чтобы не думать о будущем, которого больше нет. Ни весны, ни гор, которые тихо дышат, он уже не дождется. За день до смерти, в ночь с 30 на 31 января 1906 года, он, уже тяжело больной, успел написать свое последнее стихотворение «Сегодня все не так». «Сегодня все не так. С утра бушует вьюга. Уныло хор чертей выводит мадригал. Не стало в небе звезд, сторонятся друг друга. В окно проник чужой, но я его узнал. То был гонец печали мне знакомый. Вдруг с грохотом сорвался камень с дома. Какой-то нынче странный благовест. Но вот зашла луна и осветила крест на каменном полу в моем остроге. Сегодня умер я с молитвою о Боге». В газету приходили и новые авторы. Поэтесса Хедвиг Рейнхардт, эссеист и поэт Мартин Берлиц, художник Август Пеции, автор студенческих скетчей Гуго Бонте, четверо братьев Грайнц, Герман, Гуго, Рихард и Рудольф. Старший из братьев, Рудольф, 16 августа 1866 года, 16 августа 1942 года, учился филологии, литературе и искусству, но по состоянию здоровья оставил университет. В 1905 году он переехал в Инсбрук и работал в журнале «Der Höch» вместе с Францем Краневитером. Примечание. Журнал «Der Höch» – «Легкий горный ветер». Конец примечания. Как писатель он был творчески плодовит, но не входил в плеяду людей Шерер из-за своих религиозных взглядов и пристрастия к консервативным историческим романам. Впрочем, это не помешало ему написать в 1915 году антиклерикальный роман «Игуменья Верена». Критическое отношение Рудольфа к товарищам литераторам привело его к бегству в Мюнхен в 1911 году. Там он продолжал сотрудничать в молодежных журналах под псевдонимом «Гробовщик Кассиан Черепушка». Позднее он снова вернулся в Инсбрук, где и умер, по стечению обстоятельств в день своего рождения. Рихард Грайнц, 25 сентября 1870 года, 8 мая 1939 года. Получил юридическое образование, но сотрудничал в газетах и писал очерки, заметки, статьи. Гуго, 3 июня 1873 года, 24 января 1946 года. Жил в Зальцбурге и был писателем, журналистом и переводчиком. Он сочинял стихи и писал дневниковые эссе. Герман Грайнц, 2 июля 1879 года, 19 октября 1938 года, подобно Рихарду, был юристом по образованию. Он жил в Инсбруке, сочинял комедии для театра и фантастические рассказы. В Шерер сотрудничали два младших брата – Гуго и Герман. Гуго писал стихи и статьи, Герман – эпиграммы. Поэзия Шерер удивляет разнообразием стилей и языка. Мартин Берлиц писал витиеватые язвительные вирши, часто используя тирольский диалект. Артур фон Вальпах был уже опытным профессионалом. Он не позволял себе вольно обращаться с литературным языком, который считал священным, и только в разговоре иной раз бросал жаргонные словечки. Ритмизированная и почти математическая точность в стихах Вальпаха, продуманность его лирических циклов часто отмечались исследователями. Карл Рёк, например, составляя антологию поэта, строго учитывал семеричную систему его стихов по дням недели. Хёдвиг Рейнхард Гвидо фон Лист шутку назвал «третий глаз». Ее поэзия полна метафор. Дух символизма сопровождает стихотворение «Нирвана». В образе последних цветов, с которыми флиртует жизнь, угадывается коллективный портрет ее товарищей, молодых и опасно беспечных. В типичном для эпохи декадентском привкусе стихотворения звучат пророческие настроения, тревога о будущем. Обвал – это и война, и конец всего старого мира. Ленивый век проходит понемногу, и грезы утекают, как песок. Придет пора искать во тьме дорогу, но тень тревогой ляжет на порог. Флиртует жизнь с последними цветами, доносит горы отдаленный гром. Увидеть бы, что будет дальше с нами в том времени, неведомо другом. Застыла вечность в сводах древних гротов, раскатисто гремел вдали обвал, а нам подумалось, что это сильный кто-то нас в ту минуту в лоб поцеловал.